Потом она понемногу отпускает регулятор, и это еще хуже. Мертвую остановку мне легче выдержать, чем сиропно-медленное движение руки Сканлона в другом конце комнаты. У него 3 дня уходит на то, чтобы выложить карту. Мои легкие втягивают густой пластмассовый воздух с таким трудом, как будто он проходит через игольное ушко. Я пытаюсь пойти в уборную и чувствую, что завален тоннами песка. Жму мочевой пузырь, покуда зеленые искры не затрещат у меня на лбу. Напрягаю каждый мускул, чтобы встать со стула и пойти в уборную. Тужусь до дрожи в руках и ногах, до зубной боли. Силюсь и отрываю зад от кожаного сиденья на какие-нибудь 0,5 сантиметра. И падаю обратно, сдаюсь. Течет по левой ноге. Под током горячий соленый провод, от него срабатывают унизительные звонки, сирены, мигалки, все кричат и бегают вокруг. И большие черные санитары, разбрасывая толпу налево и направо, вдвоем бросаются ко мне, размахивают страшными космами медной проволоки, которые трещат и сыплют искрами, замыкаясь от воды. Отдыхаем от этого управления временем, пожалуй, только в тумане. Тогда время ничего не значит. Оно теряется в тумане, как все остальное. Сегодня полный туман в отделении ни разу не давали, с тех пор, как пришел МакМёрфи. Если бы стали туманить, наверняка заревел бы, как бык. Когда ничего другого не происходит, нас донимают туманом и штуками со временем. Но сегодня что-то произошло. После бритья ни того, ни другого не устраивали. После обеда все идет как по писаному. Когда заступает вторая смена, часы показывают 4:30, как полагается. Старшая сестра отпускает санитаров, в последний раз оглядывает отделение. Она вытаскивает из сине-стального узла волос на затылке длинную серебряную булавку, снимает белую шапочку и аккуратно кладет в картонную коробку, в коробке шарики нафталина. Потом опять вгоняет булавку в волосы. Вижу, как она прощается за стеклом. Она дает сменщице, маленькой сестре с родимым пятном, записку. Потом протягивает руку к пульту на стальной двери, включает громкоговоритель в дневной комнате. «До свидания, мальчики, ведите себя!» И пускает музыку громче прежнего. Потерла внутренней стороной запястья свое окно. Брезгливая мина показывает заступившему на дежурство толстому черному санитару: «Займись им, пока не поздно». И не успела она запереть за собой дверь отделения, он уже орудует там полотенцем. Аппаратура в стенах свищет, вздыхает, сбавляет обороты.